Отдав свое ружье ребятам, в последний момент Старков решил, что карабин ему не понадобится. Он снял исподнюю рубашку и, размахивая ею как белым флагом, пошел наперерез через кусты к застрявшему грузовику. Увидя человека, размахивающего рубашкой, эсэсовцы, кроме тех, что разбрелись по лесу в поисках партизан, угрожающе подняли автоматы. «Хальт!» – скомандовал один из них. «Шпрейхен, зерусиш!» – крикнул Старков. Из легковушки вылез уже знакомый издали оберштурмфюрер с длинным прямым носом и клоком рыжих волос, спускавшихся по-гитлеровски на лоб. Он иронически оглядел застывшего с поднятыми руками Старкова. «Кто ты есть?» – спросил он лениво. «Партизан?» «Мы не разговаривать с партизан. Мы их эршисин, пиф-паф». «Могут и расстрелять», – подумал Старков. «Без переговоров. Пиф-паф и все. Да нет, пожалуй, не расстреляют так сразу. Покуролесят хотя бы из любопытства. Оно у носатого на морде написано. А мне важно затянуть канитель. Задержать. Задержать их во что бы то ни стало. Да подольше, пока не полетят к черту экраны». Он уже рассуждал не как ученый Старков, а как партизан Старков, под дулами нацеленных на него автоматов, придумывающий что-нибудь заковыристое. «У меня есть сообщение, господин офицер», — сказал он, нарочно дрожащим от страха голосом, хотя страха-то у него и не было. «Не все ли равно, как помирать, если приходится помирать?» «Сообщение», — повторил по слогам носатый. «Миттелунг, хорошо. Гейнзерхир. Близко, еще близко». Старков подошел, чуть прихрамывая. У него уже было на этот счет свое соображение, и не опуская рук. «Говори», — услышал он. «Ну как говорить с призраком? Даже не с призраком, а с искусственно материализованным покойником. Да и покойники-то не ведают, что они уже 30 лет как покойники. А если кто и жив сейчас, так не знает, как ему сейчас придется эршисин Старкова». Странное состояние полусна полуреальности охватило его. Но дула автоматов отразили искорки солнца, выглянувшего на мгновение из-за свинцовой пелены туч. Сталь этих автоматов была совершенно реальна. «Я сказать, говори! Загин, Загин!» — повторил носатый. «В лесу партизан нет», — сказал Старков. «Была только группа разведчиков. Трое вместе со мной. Двоих вы кокнули». «Что есть кокнули?» «Пиф-паф!» — ответил, стараясь не улыбаться, Старков. «Воист партизанин групп, отряд, часть», — добавил носатый. «Ушли к железной дороге. В деревне одни старики и дети, а штаб отряда за кривой балкой. Примерно там», — и Старков показал в противоположную от деревни сторону. 40 минут туда и обратно». Он нарочно выбрал не слишком удаленный отсюда район. Потерять 1-2 на проверку носатый бы не рискнул. А 40 минут вполне достаточно. Да и до деревни надо потом добраться. Клади еще 30 минут по такой грязи. Никакие экраны столько не выдержат. Правда, его, Старкова, могут и расстрелять, когда вернутся ни с чем из-за кривой балки, посланные туда солдаты. Ну что ж поделаешь, людей в деревне надо сберечь. И опять думал, это не физик Старков, а партизан Старков, образца 42-го года. Носатый посмотрел в указанную Старковым сторону. «Дорт?» – удивился он. «Повтори. За кривой балкой». Носатый пошевелил губами, достал из нагрудного кармана в несколько раз сложенную карту, приложил ее к дереву и, пошарив глазами, ткнул пальцем в какую-то точку. «Штаб?» – повторил он. «Вифель солдатен? Сколько охранять?» «Человек 10». «Цен. Зергут». И тут же усомнился. «А если ты врать? Почему я верить? Где автомат?» «Бросил в лесу, когда бежал к вам». «Зачем к нам?» «Всякому жить хочется. Я 1, а вас 30. И леса не знаю. Чужой я здесь». «А почему партизан?» «Силком взяли, когда из города уходили. А я беспартийный, да еще белобилетник». «Что есть белобилетник?» «Освобожден от воинской службы по причине негодности. Хромаю. Немцы говорят, ламы». «Пройти мимо». Старков, припадая на правую ногу, прошел под наведенными на него автоматами мимо носатого и вернулся на место, где стоял раньше. Эсэсовец подумал, еще раз взглянул на карту, позвал ефрейтора и быстро проговорил что-то по-немецки, из чего Старков понял, что 20 человек направляются к кривой балке, а его особу будут сторожить 2 автоматчика. Носатый взглянул на часы и пролаял на своем искалеченном русском. «Если нет штаба, Эрхенген, сук видеть?» Он кивнул на толстый осиновый сук над головой Старкова. «Висеть, ясно?» «Ясно», — вздохнул Старков и спросил. «А закурить дадите?» Эсэсовец швырнул ему сигарету. Старков поймал и закурил от предложенной автоматчиком зажигалки. «Дрянь сигарета, но курить можно». И он не без удовольствия затянулся. 40 минут, а там, кто знает, может быть, и пуля исчезнет со всей вырванной из прошлого сволочью.